А помнишь, совсем ведь недавно, не зная обед, неустанно бродили и за девчонок дрались. А теперь, одев голубой берет, мы верим в удачу, в небо поднимаясь. Вновь гул самолета, мужская работа, это получен приказ. Чуть-чуть неуютно, и пусть будет трудно, мы знаем, никто кроме нас. Д6 за плечами, иконка в кармане, лишь поправив берет голубой. Хоть в погонях, хоть в воду, десантную роту снова мчат купола над землей. Кто не был здесь, тому никогда не понять, что такое братство и крик, подъем, тревога. И как приходилось по родным скучать, и домой как кружит голову дорога. Вновь гул самолета, мужская работа, это получен приказ. Чуть-чуть неуютно, и пусть будет трудно, мы знаем, никто кроме нас. Д6 за плечами, иконка в кармане, лишь поправив берет голубой. Хоть в огонь, хоть в воду, десантную роту снова мчат купола над землей. И каждый будет помнить эти трудные дни, тот звон в ушах от автомата встреча, хруст натянутых строк и лязг брони, стабилки хлопок и первую с рампой встречу. Вновь гул самолета, мужская работа, это получен приказ. Чуть-чуть неуютно, и пусть будет трудно, мы знаем, никто кроме нас. Д6 за плечами, иконка в кармане, лишь поправив берет голубой. Хоть в огонь, хоть в воду, десантную роту снова мчат купола над землей. Вновь гул самолета, мужская работа, это получен приказ. Чуть-чуть неуютно, и пусть будет трудно, мы знаем, никто кроме нас. Д6 за плечами, иконка в кармане, лишь поправив берет голубой. Хоть в огонь, хоть в воду, десантную роту снова мчат купола над землей. Хоть в огонь, хоть в воду, десантную роту снова мчат купола над землей.